Я всегда затрудняюсь с темой. Говорят, ну какая тема? А у меня часто, наверное, без темы. Но я так подумал об этом слове, что хотел сказать. Если, может быть, так назвать эту тему, правильное духовное питание христианина. Правильное духовное питание христианина. Я прочитаю отрывок здесь. Это 6 глава Евангелия от Иоанна. 6 глава Евангелия от Иоанна. Я буду читать 48 стиха. 48 стиха. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манны и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сии говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие же учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли и соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух живо творит, плоть не пользуется немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Ну, друзья, дорогие, мы знаем, братья, что жизнь человека зависит от питания, да? Начиная с самого маленького, он родился, он уже имеет потребность кушать. И там мамы, там, может быть, в роддомах эти, кто там занимается, что-то они знают, что-то они учат, как ребенок. И можно сказать, это и наука так доказывает, что маленький ребенок имеет уже такую мудрость, что он создает в своем во рту вакуум и высасывает это молочко, чтобы кушать. Если этого нет, тогда уже искусственно как-то его вливают, там, или соску, или еще как. Но это уже не то. Значит, способность сразу от рождения человек получает для того, чтобы жить. И вот что характерно, братья, что этот ребенок не понимает ни что такое вакуум, ни как его создавать. Он не понимает, для чего он это делает. Но он получил эту мудрость так делать. И ему хорошо. Он наелся, все, значит. И дальше он не знает, что он высосал, какие там витамины там, или состав, или что-то. И куда он идет, он ничего этого не знает. Ему все равно. Он знает вот это одно, да, вот это ему надо. И как только не достает, опять же, кто ему дал этот сигнал, он плачет. И не только плачет, он настойчиво тогда требует, давай, мама, и без никаких. Все, как только удовлетворили, он уже нормальный. Вот смотрите, это рожденное такое у этого маленького человека, который ничего не знает еще, никаких там сложностей или мудростей в этом. И точно так, братья, духовный человек – то же самое. Питание – это основа всего. Я когда-то читал, у нас брошюры тогда Совета Церквей были выпущены, заочные библейские курсы, такие небольшие книжечки, там было пастырское служение. Ну и когда я так прикасался, начал читать, исследовать, интересно, и там описано так, что пастырь, он должен знать, как питаться. Он должен знать, ну, хоть самые элементарные элементы пищеварения, допустим, что, как воду моешь, что же я медик, я служитель церкви, я знаю там то-то, а это, оказывается, это тоже имеет какое-то значение. Когда-то была, бригада, издательство, когда печатали, но они тогда все были на нелегальном, это строго нелегальное, да. И в одно время, значит, сильное, просто заболели эти сотрудники. И вот пригласили, верующая то сестра, врач по профессии, и она провела у них лекции, как нужно кушать, как нужно жевать, сколько времени примерно идет на это. И брат, который присутствовал, говорит, потом стали каяться наши сотрудники, что они пренебрегали вот этими, ну, такими, ну, например, неживавшие, просто так, да, кидать туда. Это, ну, желудок ты можешь испортить. У меня сын пастухом работал, ой, ну, пастух, и он говорит, я считал, 28 раз корова жует жвачку. Ну, может, он когда-то не одинаковый, но такой вывод он делал, понимаете? И он проконтролировал, она не ошибается. Пока не, наконец, это же для чего это нужно? И вот в этой книге «Пастор служения» там так было написано, что, ну, допустим, брать, это я уже перехожу в немножко другую тему, но фрукты примерно кушать после еды – это больше вреда, чем пользы. А я вот так посмотрел, почти все так делают. Сперва поели одно, потом мясо, колбасы, там еще, а потом фрукты наверх. Что получается? Растворимость фруктов и растворимость мяса или сала – это разные вещи. И это фрукты, они потом наверху, у них нет выхода ни туда, ни сюда. И получается, я уже больше затратили деньги вроде бы, а пузы нет. Фрукты должны отдельно кушаться, и лучше всего тогда перед этой едой. Вот это польза тогда. И он пишет, пастор должен знать. Ну, это одна там черта, там несколько таких. Ну, за границей на это уделяет внимание. А у нас, братья, можно так. Мы такие простяки, да, что-то достал, съел, достал, ну и ладно. Или в сухомятку, или еще что-то. Это просто бесследно не исчезает отсюда. И язва отсюда, и воспаление отсюда. Что? Если Бог сотворил это, то, я считаю, это тоже неправильно, если мы пренебрегаем вот этими условиями, или там даже, ну, какие-то нормы, там еще что-то. Ну, это, братья, с этой стороны, да? Так вот, в духовном отношении еще больше, еще нужнее, чем вот соблюдать какие-то правила вот в этом. Поэтому, смотрите, Христос здесь говорит так, что ангельская пища – это прекрасно. Я иногда думал, интересно, израильтяне счастливые люди, родились там и сразу манну они могли есть сколько, да, собирать. Хотя они не очень, наверное, радовались уже этой мане, а противила нам, это уже негодная пища. Так они говорили, да? Но мы не знаем, что это такое. Но ангельская пища, это все-таки вкусно, наверное, но они все увлекли. Их не спасло. И роптали при этом, и все. А хлеб, шедший с небес, таков, что едущий его не умрет, а жить будет вовеки. Вот разница. Даже самый лучший, он не сказал ржаной хлеб, пшеничный там или ячменный, что нет, ангельский, он самый, как бы сказать, наилучший, что может быть было когда-то на земле, но они умерли. А вот пища, которую я вам даю, вот эта пища, это такая, что как тут особенно мне нравится вот 49 стих, то есть 50. Хлеб же, шедший с небес, таков, что едущий его не умрет, до конца мы, наверное, ее не поймем, но хотя бы немножко. Вот вчера брат сказал о усердии, да? Приложить усердие к этому. Ну, братья, какое усердие мы можем приложить? Ну, выучить наизусть. Вот псалом, допустим. Это же усердие, правда? У нас один брат уже и пожилой, а он цитирует Евангелие, но это не в Новосибирске, а в Кумне. Вот встает на собрание и наизусть рассказывает. Ну, и думаешь, да, это действительно усердие. Это же надо учить, при том такому уже в годах, это малому. Есть такие люди, братья, которые Слово Божие знают, ну, я бы сказал, чуть не вот. Они знают и то, и другое, и третье, и начни им что-нибудь избегать. Это я знаю, и он начнет тебе еще подсказывать там. И немало таких людей. Но если посмотреть на их жизнь, то они совершенно далеко от истины, и они не знают, как нужно жить. Они не знают Господа. Они поносят Господа вот этим же Словом Божьим. Я удивился, когда я такую истину выслушал, что, говорит, один человек приходит, ну, где я на квартире был, в армии, говорит, ты курил когда-нибудь? Он говорит, нет. А пил? Нет. А ты сквернословил? Нет. О, вот такой мне нужен. Ты знаешь, мои лошади пропали. Ну и что? Ты помоги мне. Я курил, я пил. Это мне уже не идет. А ты такой человек. Разослал коврик, так? Теперь склоним колени, и ты будешь говорить, молиться «Отче наш». Ну и что? И найдутся лошади. Только нужен человек, который не пил, не курил и не сквернословил. Ну все, склонили они колени, и я начал. Один раз прочитал, второй, ну наизусть, то есть. Второй раз, третий, я уже не помню, но... А он рядом со мной на колени. Ну, говорит, хватит. Ну все. В Встали, значит, на следующий день приходят, все, лошади нашлись там, где мы заезжали часто, в другом село там, значит, те сообщили, что лошади нашлись. Ну, все правильно. А только потом, я думаю, интересно, как так? Я, ну, еще как-то молодой был в вере, думаю, интересно. Мне вроде так оно непонятно. А потом, оказывается, на этой молитве гадают. Это как выручка выражений, да? И оно очень, как бы сказать, в моде. Такая молитва или как-то, нет, а вот «Отче наш» — это да, понимаете? Поэтому, братья, знать Слово Божие мы поощряем, это и нужно. Нужно и чтобы молодежь знала Слово Божие. Учить, а как, если ты не знаешь, как проповедовать, если ты не знаешь, а как что. Но, братья, это еще не то. Если он не научился кушать, то, ну, он родится, да, а потом он не будет расти. А если он будет расти, то, может быть, неправильный рост. А если отрывками, он может быть калекой, только от неправильного питания, от неправильного понимания, может быть, этой задачи. Я теперь хочу, братья, вот здесь обратить внимание на 54 стих и ниже. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот смотрите, 57. «Как послал меня Отец живый, так, как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, как и едущий меня жить будет мною». Знаете, вот в Нижневартовске там был один брат, и вот мы с ним, ну так, не знаю, спорить, может быть, даже и спорили. Он говорит, преломление – это тело мое. А я, когда совершал преломление, я сказал, что это преобраз тела нашего Господа Иисуса Христа. Как вы, братья, понимаете, это тело Иисуса Христа или это все-таки хлеб, но символизирует телу ломимому? Как? Прообраз. Символизирует, да? Вы знаете, я однажды, ну, после уже разговора с ним, но я просто, наверное, забыл или как. Он говорит, я уже встал, я готов был участвовать. Как я помолился, я в молитве сказал, опять же, это хлеб, это символизирует твоему ломимому телу. Все, он сел. Его заповедь кончилась. Если бы ты, говорит, не сказал вот это, все, я бы участвовал. Я хочу участвовать в теле нашего Господа Иисуса. И я не знаю, где еще, но католики, они так и понимают, что хлеб во время, когда мы или преломляем, или молимся над ним, может быть, я точно не могу сейчас сказать, но, да, он превращается в тело Иисуса Христа, ну, плоть Иисуса. А вино превращается в кровь. Значит, буквально они так это место и понимают. А вот у нас иначе мы понимаем это место. Чем я мотивирую, братья? Если бы этот хлеб превращался в тело Иисуса Христа, и кровь, то есть вино превращалось в кровь, тогда нам было очень просто евангелизировать, да? Вот сейчас побольше мы благословили, преломили, и желающие, пожалуйста, едущий меня будет жить вовеки, не умрет, будет жить мною, да? Достаточно, чтобы скушать, но это можно же не один кусочек, это можно дать и два, и три, пока он наелся. Все, он есть Божий, он будет в человеке. Это же было просто. И желающие, я думаю, нашлись бы много. У нас как-то было крещение, и вот, а там рядом купающие. Мы хоть и рано сделали, а все равно не получилось. И вот подходит, а можно нам крещение? Как вам? Это же верующие, там и верующие. Так верующие, вы же не покаемся. А мы покаемся. То есть перед ним преграды нет. Сейчас скажи это, только лишь им понравилось, когда наши братья совершают. И также точное преломление. Ну, а скажите, будет ли какой сдвиг, если он съел вот этот, пусть мы помолились, съел этот хлеб или выпил это вино, будет что-то в них духовное? Отрицательно будет, да? Положительно ничего не будет. Поэтому так понимать нельзя понимать так. А как теперь нужно понимать? Я, братья, здесь вот этот стих я прочитал, что 63-й. Дух животворит, плоть не пользуется немало. Слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. А вот здесь 35 стих в этой же главе, тут так написано. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жить, не будет жаждать никогда. Когда человек не алчит? Когда он наелся, да? Когда он не жаждет? Когда он напился? Так вот, Христос говорит, приходящий ко мне и верующий в меня, они уже, можно сказать, наелись, да? Значит, а здесь написано, слова, которые я вам сказал, это дух и жизнь, это не плоть и кровь. Значит, слова все-таки, сколько я понимаю, это имеет духовное значение, именно духовное. И мы так понимаем, что Христос умер за нас, Он пролил свою кровь, Он является действительно этим питанием духовным. Но только не так, как они понимали, ну что ж теперь Он будет отрезать куски мяса и давать нам? И говорит, какие остальные слова, мы же не людоеды. Ну что, в конце концов. И многие не стали после этого уже и ходить, следовать за Господом. И тогда Христос спрашивает у 12, не хотите ли вы отойти? Поэтому они не поняли слова нашего Господа. Но, братья, мы теперь понимаем, сколько мы так понимаем, правильно, да? Духовный смысл. Все-таки вопрос для нас остается вопросом, что делать, как поступать, чтобы нам научиться правильно питаться Словом Божьим, и чтобы научить вот начинающих, вот молодежь нашу. Там очень много, большой процент те, которые сделали какую-то попытку, да, покаялись. Иногда и рождение есть, но от неправильного питания начинается страдать. Растут они неправильно, и нет здоровья духовного, нет приспособленности к тем, чтобы отражать все эти нападки, все эти соблазны. И в основном, братья, я так понимаю, что, я верю этому слову, что едущий этот хлеб, он будет жить. То есть мы не знаем, что там происходит, как хлеб насущный, так и здесь. Но съел ты, начинается работа в этом организме. Желудок переваривает, а кровь разносит по всем, и человек живет. Братья, теперь смотрите. Вот часто так приходит служителям, брат, силы нет. Не могу победить то или другое искушение. Нет желания читать Слово Божие. Нет желания там то делать другое. Нет победы над этим. Да? Это сегодня почти сплошь и рядом. Да, вот такие проблемы, и служители, ну хорошо, брат, ну исповедуйся. Исповедовался он, да, сказал, помолились, ну кажется, все. Ну как, да, вроде легче, ну слава Богу. Через неделю, если хватает недели, если он искренне, он снова придет, и снова он начнет, брат, опять. Вот было немножко легче, снова такая, это для вас, я думаю, не чуждо, это знакомо. В чем дело все-таки? Братья, я сколько понимаю эту истину, не может этот христианин питаться. Он читает Слово Божье, он и молится, он на собрании бывает, но очень мало он съедает, очень мало. Он слушает. Я не знаю, я думаю, братья, я, вообще, хоть и не русский, но кажется, что я объясняю понятно, да, братья? Вы поняли суть, в чем дело? Как теперь научить? Один христианин так подошел, говорит, Ильич, я не знаю, мне уже все, наверное. Я говорю, как ты читаешь Библию? Ну, начал там, я говорю, наверное, не так. А давай вот так мы с тобой договоримся. Ты встаешь за час до подъема твоего обычного, до работы, чтобы тебе было, может, 40 там минут. И внимательно начни читать Слово Божие. И старайся так, чтобы ты после чтения и молитвы, чтобы ты что-то прочувствовал, что у тебя что-то прибавилось. Если это не получилось, продолжай. Если не получилось, продолжай. Ну как, мне время, надо бежать. Ну, постарайся так. Ну, это я коротко говорю, мы там дольше беседовали. Через время я у него спрашиваю, ну как? Он говорит, хорошо. Еще прошло время, думаю, знаю. Хорошо. Значит, он понял, да, что просто читать. А как просто читать, братья? Вот время теперь 7, а 7:30 мне надо выходить. А я же еще не читал. Теперь я открываю Библию, да, ну, или по плану там, или что откроется, или еще. Я прочитал, да, и закрыл. А я прочитал. Информация у меня какая-то прибавилась, но я ничего не съел. У меня ничего туда не попало, и ничего нет, и я голодный пошел на работу. А что, к обеду? Еще голоднее, к вечеру, и все. И если вечером мне не удалось, значит, так и будет. Я сижу на собрании, я слушаю брата, ну, это не все, конечно, как один брат гомилетику изучал. И вот, говорит, сел, брат-проповедник вышел, а я смотрю, ага, первое начало неправильно, гомилетику нарушил. Второе неправильно там нарушил, третье неправильно там нарушил. А конце проф... что ж я всю гомилетику пробрал, осудил, а я-то ничего не получил, да, братья? Так часто бывает у нас на собрании. Брат проповедует, а что он сказал, как он сказал? Ну, это где-то как информация. Ну, я ничего не съел. Как я пришел, сел, так я вышел, я ничего не получил. Ну, мы можем это сказать, братья, что оно не коснулось меня. Мы можем сказать, что не для меня это было. А я говорю сейчас на этом языке, ничего не съел. И это продолжается, братья, иногда, особенно у тех неопытных, которые молодежь. И если мы, как руководители молодежи, если мы не можем сами питаться, тогда мы не сможем научить их. И все ваши молодежные, вся ваша работа, весь разбор, он очень мало даст пользы, очень мало. Потому что эти люди голодные. А как Христос сказал, что те, которые идут за мною, они выйдут и пажить найдут. Вот они найдут эту зеленую травку, где они едят, и они после этого будут как тельцы упитанные, которые в любую, может, ситуацию, в любых обстоятельствах, они могут выдержать и могут побеждать те искушения. И все-таки, братья, я думаю, на основной вопрос мы не ответили, да? Что делать, чтобы нам питаться? Ну, братья, я не смогу, может быть, все вам объяснить. Ну, смотрите, я вот читал здесь Евангелие от Иоанна. Кто это пишет, братья? Иоанн, да? Кому он пишет? Он пишет тем, которые жили тогда, вот в первом веке, жили этим людям. И вот так он ими говорит, этим людям, что Иисус сказал ему, что делать, чтобы творить волю Божию? Кому он сказал? Это он сказал тому человеку, да? То есть спрашивает. Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Значит, подошел человек и спрашивает, что делать, чтобы творить волю Божию. Иисус сказал этому человеку, а, ну правильно, все понятно. Это пришел какой-то человек, да? Ну, а что мы получили отсюда? Информацию, как Христос беседовал с этим учеником, с этим человеком, да? Он ему объяснил, а я что получил от этого? Ничего не получил. И я могу, братья, главу прочитать, могу две, могу три, могу четыре. И вы проанализируете, я склонюсь на молитву и буду молиться, может, 10 минут. Я ничего могу не получить. Как я склонился с проблемами, так я и встал с проблемами. Правильно это, братья? Правильно или неправильно? Я хочу на практике вам сказать. Братья, я сейчас, особенно вот в это время, у меня есть сюда беда, иногда бывает сил нет. Вот все трусится, и все уже, я сажусь за стол, сел, теперь подали, там, если есть одно, там, может, еще что-то, чай там еще, посидел еще немножко, у меня как будто прилив сил. Уже руки не дрожат, уже и голова как-то. Когда при молодости я так сильно не чувствовал, если я день не ел до вечера, а сейчас мне это уже очень строго так. Но я сразу чувствую, я могу встать, могу работать, все нормально. Что произошло, брат? А если бы я просто посмотрел, понюхал, это блюдо хорошее, всего оно состоит, это информация прибавилась. А что? Ничего, а сил-то не было, все равно, да? Братья, на деле, вот я сильно обиделся на человека, который поступил со мной неправильно, да? Теперь смотрите, я в такой обиде сейчас начинаю молиться. Прочитал и слово. Я встал с колен, духовно вроде поел, да? А обида сохранилась та же самая. Вы скажите, съел он что-нибудь? А? Как вы думаете? Хлеб едущий, то есть хлеб, шедший из стаков, едущий его не умрет. Этот хлеб, он производит действия. Действия Божьи, не действия человеческие. Если я обиделся, обида – грех. Теперь этот хлеб духовный, когда я съел, он начинает сразу растворять вот эти комки обиды. Иначе быть не может. Сразу Дух Святой начнет во мне работать. И так работать открывает мне мою неправоту, открывает мне, где я не так сказал, где я не так сделал, и что, в чем моя вина. И после правильной трапезы, после правильного потребления Слова Божия, я должен прочувствовать, что я виноват в этом, и как исправить. После этого я иду и говорю: братья, сестры, простите, вот здесь я не прав, вот здесь не прав. Вот это я понимаю, когда Слово Божие действует во мне, когда оно произвело во мне эту силу. То есть кровь, которая омывает все мои клетки, она снабжает, и я перестал куситься. Я теперь слабость ушла, у меня сила появилась, я могу хоть по-стариковски, но могу что-то делать. Почему, братья, мы такие слабые? Потому что мы едим не всегда. Вот, вот Саша сказал, да, что Силаны, он считал, что разбор слова. И если на этом разборе ходили те, которые только получали информацию, то они сильнее не становились. А если они ели там, вот тогда они уходили оттуда, ободренные, окрыленные. И то, что было, пока я шел сюда, мне трудно было, сейчас уже не трудно. Братья, на практике я часто приходил в такое состояние. Я помню однажды, все братья мне что-то доказывали. Ну, слушай, неправильно. А я никак не могу понять. Мне уже стыдно как бы все время отказываться, и в то же время ничего непонятно. Потом склонились на колени. Я так помолился: Господи, ну дай мне понять эту истину, что... И у меня как будто переворот получился. Я стал: братья, да, не прав. Я виноват в этом. И вот улыбается: ну что теперь помогло? И мы часто, когда беседуем, и думаем: о, смогли доказать ему, он теперь поверил. Нет, братья, мы не можем. Наши все беседы сворачиваются к нулю. Вообще нет способности, братья, передать что-то. Я часто переживаю за это, говорю, и что даже поделиться опытом, то ничего не получается. То, что я сегодня говорю нашим детям, молодежи, они, думаете, верят? Нет, они говорят: да, ты уже как одна сестра Давидовна, ты уже устарел. Твои понятия уже... Это сказала, ну, мама, которая имеет 7-8 детей, понимает? Так и понимает пожилого человека, да? Ну, уже высыхают мозги там. Да, часто я согласен, но все-таки очень часто, что мы понимаем, я не согласен, что это все старость. Нет, а это то. А прогресс, как бы сказать, да, это у молодежи. Ну, куда ведет этот прогресс? Поэтому, братья дорогие, я хочу повториться, что мы должны быть очень внимательны, когда мы читаем Слово Божие. И если отрывок мы прочитали и поняли, ничего не произвело, давайте сначала еще раз прочитаем. Секрет часто в том, это Иоанн писал, то Павел писал Коринфянам, то писал Галатам, то писал тем. До тех пор, пока я не пойму, что это мне говорит, тогда начинается правильное обращение. Вы заметили в молитвах иногда, когда молятся члены церкви, то такое выражение: Господи, Ты сказал для меня. Да? Заметили? То есть, может быть, 30 минут проповедовал брат, 20 или 15, вот 10 минут кому-то, а вот 2 минуты, может быть, 3 минуты, да, это вроде мне. Я считаю, вот это он съел. Вот это он получил внутрь, и он уходит, ну, какая-то радость у него в этом бодрении. Если это именно ему. И поэтому, братья, когда это не мне, то это не мне. Я иногда спрашиваю, если мы получим письмо и копаем на огороде картошку, допустим, и письмо от самого близкого дорогого человека, где мы будем читать это письмо? Или зайдем в хату, моем руки, там сядем на стул, потом откроем конверт и будем читать. Или там на огороде. А? Я думаю, на огороде. Вот так бывает часто с чтением Слова Божьего, да? Если я это принимаю как Павла, Коринфянам, или Галатам, там, или Иоанна, то это так и есть. А если это слово именно сказано сегодня мне, а Дух Святой, Он открывает мне это слово. И для меня тогда не нужно, чтобы кто-то пришел и сказал: слушай, ты здесь неправильно. Мы ездим с Борисяковичем почти всегда до сих пор еще ездим. Ну, вы знаете, я бы так сказал, его нет, теперь можно похвалу что-то сказать. Это бескомпромиссный человек. Он не пропустит ни одно, ну, я не знаю, движение может, да, но ни одно слово, если я где-то не так сказал, чтобы он мне потом не сказал: слушай, побежать. И вы знаете, почти 100% я сказал, а мне Бог открывает. Вот тут же неправильно я сказал, тут же не так. Потом жду, сейчас Борисякович придет, скажет, точно идет. Слушай, Давидович, ты же не так сказал. Да, я уже знаю, брат. Благодарю, что ты мне это сказал, но я уже знаю. То есть Бог работает в нашем сердце, да? Когда мы правильно питаемся, это сразу. и открывает нам где что. Когда мы не бодрствуем, мы тогда не замечаем. И когда нам скажут, если правильно у нас будет отношение к этому слову, да, Духа Святого, правильно, правильно, значит, все тут понятно, надо исправляться. Поэтому, братья, когда у нас будет регулярное такое питание, тогда все проблемы, но я не хочу сказать 100%, искушения будут, трудности будут, но они разрешимы, потому что Бог с нами, Он работает в нашем сердце, Он дает эту жизнь. Наша кровь духовная, она обмывает эти все клетки и дает правильный тогда рост, будет нормальный человек. Поэтому Слово Божие, оно живое и действенное, и оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Это непросто, оно производит действие. Но если изучать это слово для, чтобы наизусть, и если это слово, чтобы доказывать кому-то истину, ну, тогда оно очень мало приносит пользы. И поэтому пусть Господь поможет, братья. Я не ручаюсь, что вы все поняли, что нужно кушать. Хотя на практике я это понял. И вы знаете, братья, почему часто не любят Слово Божие? Когда ты поставили и съел вкусное что-то, ты обязательно подтянешь туда. Уже не надо здесь говорить, иди, попробуй. Нет, я знаю, что это вкусное. А когда я поел, оно не вкусное, я только как бы силом платил, чтобы надо жить. Тогда второй раз не потянет. Точно так и в Слове Божьем. Если я раз что-то съел, и оно мне вкусно было, я просто через это возликовал, я увидел эту красоту, как мы видели, то мне потянет и второй раз, и третий. И я полюблю это Слово Божье. А если я один раз не понял вкус, второй раз, третий, на четвертый раз мне не потянет. И мы говорим, ты читал уже сегодня? Как у нас дети, когда Петр Абрамович у нас был руководитель молодежи, у него привычка спрашивать у молодежи, что читал? Так он не так просто. Он, значит, ты должен сказать, не думавший главу стиха. И вот они говорят, я же сегодня читал. Абрамович спросит, обязательно что-то читал. И вот он, значит, перед молодежным еще несколько раз, чтобы главу стиха. Я так и понял, что они читают, чтобы, когда Абрамович спросит, а он так, что читал? Ага, он отвечает, ты. Ты должен сразу, ты. И вот так он и разучил, и они уже, не думаешь, они должны повторять это слово. У нас когда-то, братья, мне хотелось, чтобы наши члены церкви, ну, как-то привыкли к слову. Я говорю, братья, сестры, давайте так, за час до общего подъема встаем и час молимся и даем Слово Божие. Ну и прошло сколько времени, мне интересно, кто же все-таки утром встает? 6 часов до 7, так надо. Ну, я однажды дерзнул, я говорю, братья, сестры, простите меня, но... Встаньте, кто встает утром? Ну, не каждый раз, но в основном. Ну, встала, ну, примерно так половина встала. На следующем мне говорят, что тот брат сказал, надо завтра встать. А то Давид опять спросит, а я не встал. Ну, это, братья, чтобы угодить там пресвитеру или кому-то, или чтобы отстали от меня, но он ничего не получит. А другая сестра, та мне рассказывает, говорит, ты знаешь, я вот уже 5, нет, еще рано, чуть полежу, 6:30, еще чуть-чуть надо, еще, потом 6, я не могу дождаться этого часа. Я настолько ликую, я и помолюсь, я и посчитаю, я и поплачу. Для меня этот час, и я знаю, что все встают. Думаю, вот этот человек, он съел что-то, да? Он ждет опять теперь вот того часа, чтобы что-то получить. Поэтому, друзья, дорогие, очень много зависит от того, как мы питаемся. И научиться, и научить нашу молодежь. Я думаю, это наша обязанность. Аминь. Чувствую руки прикосновенье, руки твоей могучей и святой, к руке моей израненной боли. Силы устоять от рук израненных. к сожалению, часто так бывает. Бороться не хватает сил со злом. Тогда рука моя ко древу пригвождает.